Откуда эта потребность подбирать чужие слова? Свои слова никогда не могут удовлетворить человека. Требования к ним предъявляемые равны бесконечности. Чужие слова всегда находка. Их берут такими, какие они есть. Их все равно нельзя улучшить и переделать. Чужие слова, хотя бы отдаленно и неточно выражающие нашу мысль, действуют как откровение или как давно искомая и вновь обретенная формула. Это одна из записей в огромных и бесконечных записных книжках Лидии Яковлевны Гинзбург. Наверное, я о ней забыл. Вот передача идет уже больше 12 лет, а Лидии Яковлевны я почему-то не вспоминал, потому что как вошел в этот поток, когда появились первые публикации записных книжек в 1980 году, так, наверное, в нем и пребываю. Я прошу вас помочь мне сегодня тем, кто читал Лидию Гинзбург, тем, кто, может быть, ее знал, потому что это очень тихий феномен российской, советской культуры, культуры Серебряного века, 60-х, 80-х. Она родилась 18 марта 1902 года в Одессе, а умерла 17 июля 1990 в Ленинграде. Я помню, что у меня в голове возникла такая отчетливая мысль: осиротел. Все мечтал посмотреть, как она выглядит. Ее слова не всегда яркие. Мной чувствовались как... Сейчас, наверное, уже совсем пропало это ощущение. Вот знаете, как ранней весной вскрывается лед на реках, теперь реки грязные, и этого не увидишь, и бежит тоненькая паутинка щелей по льду, и там становится видна вода. Вот такие щелочки на поверхности времени, как будто оставляла Гинзбург, а за ними бездна какая-то очень цельная, очень мудрая, очень спокойная и совсем не желающая чего-то вроде славы. Хотя, конечно, конечно, желающая быть опубликована. Она человек, который делал мысль того, кто его читал. И она не предназначена, во всяком случае, ее записные книжки. Я не берусь судить об ее работах литературоведческих, простите. А это замечательные книги, много раз переизданные, монографии о Лермонтове, Герцене. Самая первая работа о психологической прозе, о лирике. Ну и, конечно, большие работы о Веневитинове, Вяземском, о поэтах, которых мы совсем... Простите, о поэтах, которых мы уже тоже, наверное, совсем забыли. Вяземский особое для нее имел значение, потому что в 1929 году вышло в ее редакции, авторской, личной, вышли его старые записные книжки. Это была первая настоящая книга, настоящая, напечатанная. Не только первое издание записных книжек Петра Вяземского, но и первая книга Лидии Гинзбург. По образу и подобию ее она начала свои записные книжки, которые писала всю жизнь, и кусочки которых я, наверное, попробую почитать сегодня. Хотя их скорее надо читать глазами. Такой у нее дар, не говорильный, а пишущий. За вот этими трещинками записок, периодически вдруг скрывается бесконечность. Томик записных книжек Гинзбург все равно какого периода? Серебряного века, блокадных. Очень хорошо держать рядом на столе, время от времени открывать, читать какой-то кусочек. И на душе становится спокойнее и светлее. Это я вам как таблетку рекомендую. 495-956-1514. Телефон о тех, кто помнит незаметного человека Лидию Яковлевну Гинзбург и ее книги. Вдруг кто-то захочет сказать сегодня ей какие-то добрые слова. 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Лидия Гинзбург, записные книжки. Ну и в музыкальных паузах любимый Вяземский. Петр Вяземский, конечно. Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, средь чуждых сердцам их людей. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чистых поток, как салами черные розы, вплелись в мой застольный вино. Мой кубок за здравие немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. За здравие ближних далек, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых. За здравие и ближних далеких, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых. Серебряные нити. Такое впечатление, что о личной жизни Лидии Яковлевны никто ничего не знает. Личной жизнью были друзья и уникальные записные книжки. 60 лет следом за Вяземским. Она их вела и называла этот жанр промежуточной прозой. И, конечно, это не женская проза. Возможно, философская. Возможно, продолжение той самой традиции любимых Вяземского, любимого Розанова. А возможно, по-настоящему подлинная женская проза, в который для того, чтобы жить этот наш безумно трудный век с 1920 по 1980, она как-то проговаривала свои чувства и училась справляться с ними. Наверное, потому что видела то, что лежит там, под льдом, под его глыбами, там, в глубине, где всегда есть какой-то элемент покоя. Вот что она пишет. Цитирую. Вдумайтесь только, пожалуйста. «Мне пришлось слышать в жизни множество бессодержательных похвал, и личных, и академических, но никогда ни одного дурного отзыва, в котором не было бы смысла. Ругани, которой, по крайней мере, нельзя было бы придать смысл. Брань всегда, хотя бы очень косвенно, но цепляется за свою первопричину. Не всегда только легко расшифровать язык злобы и поношения и возвести свои отрицательные впечатления к их истинной основе. Но у меня есть уверенность. Каждый случайный упрек каждого глупого, злого, чужого человека – это средство. Средство для исправления иногда самых основных и скрытых твоих пороков мысли и характера. Еще Прудков говорил: «Смотри в корень». Конец цитаты. Вот что, вспомнив о записных книжках Лидии Яковлевны, сказала наша постоянная слушательница Юля. Записные книжки – особый жанр. Читая опубликованную записную книжку, мы получаем возможность заглянуть в интимный мир пишущего человека, взглянуть на мир его глазами, понять или хотя бы слегка почувствовать, чем же таким особым наделены пишущие, что дает им силу преодолевать трагические события своей жизни, чего не хватает всем нам, не пишущим, не умеющим писать. Тяжелого труда, непрерывного осознания своей жизни, текущих событий, своих и чужих поступков. Мы обычно способны на погружение в самоанализ, в самокопание, с головой, с отрывом от живой пульсирующей жизни, с отчуждением от внешнего мира или поиском оправдания собственной растерянности перед этим изменчивым, неподвластным нашим желаниям миром в чувстве превосходства или на другую крайность, полной бездумие. Я устал, мир хороший без моих усилий по его обдумыванию. Мои усилия ничего не изменят. Да и вообще, кому оно надо? Так рехнуться недолго, думать обо всем. А пишущие и Лидия Гинзбург в их числе как-то умели справляться, не впадая ни в ту, ни в другую из крайностей. И жизнь их была полна и по-настоящему реальна. Может быть, потому, что мне про силлогизм приходится уточнять в Википедии. А для Гинзбург это понятие, это слово было также органично вписано в повседневность, в ее картину мира, как лодка или волна. И как бы волны жизни ни старались, да и старались ли они, это для меня волны жизни представляются опасными, а для Гинзбург нет. А прокинуть ее каюк она держалась, потому что знала, на что другое, существующее в других сферах, отличных от плотной повседневности, в сферах науки и филологии, например, похоже, волны. Знала много слов для описания волн и событий своей жизни. Владея словом, владела она и жизнью своей. Писатели вообще происходят, говорил Мешкловский. Понимаете, как происходит ландшафт? Течет река, стоит дерево, еще дерево. В результате случился ландшафт. Их хорошо. Так случаются писатели. Толстой «Война и мир». так случились. Ну, вот где-то стоял семейный роман, где-то психология, где-то стояли сплетни о волне. Раз, случился Толстой. Конец цитаты. Вообще, вот эта самая способность, о которой говорит Юля, неторопливо и спокойно прописать чувства, в том числе плохое и ужасное, то, о чем мы с вами, в общем, так или иначе, непрестанно говорим в последнее время в передачах о писателях, о женской прозе. Вот это искусство силлогизма. Проще говоря, попробовать взглянуть с разных сторон. Цитирую. Я писала в одной из этих тетрадей о том, что для меня нравственное страдание необходимо определяется установкой на безнадежность, на неприходящесть переживания. Представить себе конец значит покончить со страданием. Если твердо знать, что тоска пройдет, как твердо знаешь, что заживет порезанный палец, раз это все равно пройдет, то зачем ему быть? Не имеет смысла. Тогда появляется отношение к тоске такое же, как к зубной боли, к ревматизму. Неприятное ощущение. Если не удается его уничтожить, надо его обойти, отвлечь внимание. Тогда человек, переживая тоску, в то же время ест, работает, переодевается, ходит за покупками, думает о посторонних предметах. Изредка, когда очень дергает, стискивает зубы. Все сводится к бессмысленной боли, типа нытья, которую нельзя считать физической, потому что ее трудно локализовать. Даже и не очень трудно. В сущности, мы знаем, где живет тоска. Приблизительно под ложечкой. Тоска – неизлечимая душевная лихорадка. Ретроспективный взгляд на погибшее счастье. Глухие поиски небывалых ценностей и целей. Или просто остановка. Прервалась жизненная инерция. Непрерывное протекание вещей, скрывающее от человека ускользающую непостижимость существования. Он не тоскует больше ни над данным горем, ни над отнятой радостью. Тоскует от перемен, меняя квартиру, уезжая и возвращаясь в перерывах между двумя инерциями. Вот видите, тоска была для нее одной из инерций. Видимо, она училась еще с 20-х годов говорить, что тоска пройдет, если твердо знать, что она пройдет, что заживет порезанный палец. Если не пускать тоску в инерцию, в раскачку, в броски. Еще есть совершенно поразительный ритм ее прозы. Вероятно, традиция, приписывающая однолюбам способность к особому, глубокому и сильному чувству, требует пересмотра. Скорее всего, здесь-то чувство поневоле мельчает. Настоящее любовное страдание – болезнь слишком мучительная для того, чтобы стать хронической. Человек с единой, особенно несчастной, любовью на всю жизнь любит не желанием, а памятью. Любовь на всю жизнь – краса и гордость его биографии. Его право на биографию. То главное, что с ним случилось – покойно приглаженное бремя грусти. Если уронить невзначай Это бремя сердца ощущается, тошнотворная легкость пустоты. Любовь на всю жизнь, она либо помогает писать книги, либо не мешает работать, путешествовать, жениться, выходить замуж и производить детей. Она, пожалуй, мешает самому главному – быть счастливым. Но этому вообще мешает многое. Может быть, не кстати это тут, но вот когда я читал Лидию Яковлевну, я все время вспоминал, что в Индии само по себе слово, звучащее в первую очередь, конечно, это нечто абсолютно женское. Ну вот в паре Шива и Шакти Шива – это абсолютно покоящееся, ясное, ничем не замутненное, светлое сознание. Но в нем есть силлогизмы, как сказала бы Юля, внутренние потенции, какая-то динамика, размышление, которая как раз и побуждает все время Шиву переступить через эти границы светлого спокойствия. Вот этот вот аспект такой динамичной саморефлексии, размышления. Вимарсан на санскрите представлен внутренней активностью шакти, то есть женского начала мира. Я почему-то все время вот это вспоминаю. Внутренняя энергия размышления все время есть в записных книжках Лидии Гинзбург. И я мужчина, наверное, другие мужчины, если у нас есть такие слушатели, могут вот эту энергию размышления в ее записных книжках почерпнуть. Она заводит. Когда ее читаешь, хочется писать как-то совершенно по-другому, чем она. Но очень хочется, потому что это задевает, описывает тебя очень точно, но вскрывает и просит, чтобы ты выплеснул что-то свое, пусть даже и выраженное по-другому. Я очень мало знаю таких писателей. И Лидия Яковлевна, и книжки ее я забыл. Вспомнил случайно, листая календарь. Я просто состою из нее. Вот и все. И снова Вяземский. Я пережил и многое, и многих, и многому изведал цену я. Теперь волочусь один в пределах строгих известного размера бытия. Мой горизонт и сумрачен, и близок, и с каждым днем все ближе и темнее. Усталых дум моих полет стал низок, и мир души безлюдней бедней. По бороздам серпом пожатой пашни. Найдешь еще, быть может, в жизни след. Во мне найдешь, быть может, день вчерашний, но ничего уж завтрашнего нет. Жизнь разочлась со мной, она не в силах мне то отдать, что у меня взяла. И что земля в других своих могилах безжалостно навеки погребла. Станислава Садальского, который будет петь последнюю песню. И вообще фильм, песни из фильма Эльдара Рязанова «На бедном гусаре замолвите слово» вам представлять не надо. Многие просто традиционно забыли, что это песня на стихи Петра Вяземского. И настолько современно он способен звучать. И так, видимо, и звучала всю жизнь для Лидии Гинзбург. Еще одна цитата, с вашего позволения. «Из двух видов обывательской лжи, лжи хвастливой и лжи прибедняющейся, я предпочитаю первую. Человек, который, получая 80 ре жалования, уверяет, что получает 250, может быть мил. Тот же, кто поступает обратным образом, противен всегда». Хвастовство и фанфаронство имеют некоторую этическую опору в человеческом стремлении к размаху. Напротив того, прибедняющиеся осуществляют самые низкие человеческие инстинкты. Конец цитаты. Конечно, философ не может быть психологом. И в записных книжках, в таких записных книжках, всегда незаметно можно учиться жизни и мужчинам, и женщинам, между прочим. Впрочем, вот что сказал об этом наш постоянный слушатель Виктор. Здравствуйте. Читая записные книжки, у меня появилось стойчивое ощущение междустрочья, но не сразу удавалось ухватить, о чем там. Потом я понял, что в записях разоблачается заговор пятой колонны. Точнее сказать, заговор этой колонны. Однажды голос из голубого магического кристалла под названием «Телевизор» поведал мне тайну, почему Сталин поистерегся отправлять Пастернака в длительную командировку по ту сторону Урала. Недоучившийся семинарист товарищ Сталин разглядел, дескать, Пастернаке коллегу по цеху, служителя культа, шамана. Ведь наш мир с тех еще допотопных времен, когда человек заговорил, заколдованный мир, заколдованный речью, словами. А речь поэтов – волхование вдвойне. И в отличие от нас, простых смертных, волхование активное, в той или иной мере осознанное. Вот Лидия Гинзбург и разоблачала в записях всю ту магическую кухню тайного ордена под названием «Символизм Серебряного века». А если серьезно, то она транслировала филологический космос. Впрочем, можно и шире брать. Описывала вселенную мысль. Спасибо. Спасибо вам, Виктор. О поэтах можно говорить только поэтически. Хотя Лидия Яковлевна всю жизнь жалела, что она так и не смогла написать своего главного романа. А вот «Разоблачение поэтов Серебряного века», да, оно, конечно, в книжках, в записных книжках 20-30-х годов просто потрясающе, потому что там можно действительно почувствовать что-то невероятно важное, о чем ты никогда не задумываешься, о чем ты никогда не задумываешься. Вот цитирую. «Потом заговорил Мандельштам. Говорил он шепеляво, запинается и после двух-трех коротких фраз мычит. Это было необыкновенно хорошо. Это было высокое косноязычие, и говорил вдохновенный поэт. Он говорил о том, что стихотворение не может быть описанием, что каждое стихотворение должно быть событием. В стихотворении, он говорил, замкнуто пространство, как в карате бриллианта. Размеры этого пространства несущественны, но существенно соотношение этого пространства, его микроскопичность с пространством реальным. Поэтическое пространство и поэтическая вещь четырехмерны. Нехорошо, когда в стихи попадают трехмерные вещи внешнего мира, то есть когда стихи описывают. Такая мысль может предстать на плоскости. Простые смертные не должны высказывать такое. Но поэт, спотыкаясь, заикаясь, говорил четырехмерно. Прекрасно смотреть на спотыкающуюся мысль поэта, на ее рождение, на мыслительный процесс, знакомый по стихам. Это было похоже на грани кристалла, эти его заикания. Это воспринималось так. Вот пришел поэт, ему показали стихи другого поэта. Он отверз уста, и возникла мысль. Возникла мысль, как дерево или дом. Вот ему покажут еще стихи или дерево, дом, стол, еще родятся бесчисленные мысли и вещи. Главное же ощущение большого поэта. В первый раз я со страшной остротой испытала это ощущение, когда слышала, как Блок читает свои стихи. Это было в небольшой аудитории за несколько месяцев до его смерти. Блок читал «Возмездие» глухим и ровным голосом, как бы отсутствуя, как бы не видя и не чувствующая слушающих. Очень точно, как бы в продолжении этой мысли, другая запись. Горький недавно говорил Николаю Эрдману о Толстом. Вы думаете, ему легко давалась его корявость? Он очень хорошо умел писать. Он по 9 раз перемарывал. И на 10-й раз, наконец, получалось по-настоящему коряво. А иначе, какой же Лев Толстой? Она вообще говорила о том, что без этого самого силлогизма, без парадокса, немыслима психология, во всяком случае, психологический роман. Цитирую. «В самом деле у Карамзина хотя бы, да и вообще в тогдашней повести и романе, душевный мир героя занимал не меньшее место, чем в психологическом. Но тогда переживание шло по прямой линии. То есть, когда герой собирался жениться на любимой девушке, он радовался. когда умирали его близкие, он плакал. Когда же все стало происходить наоборот, тогда и началась настоящая психология. Ну ведь действительно, наверное, это так. А еще, нет-нет, в записных книжках все совсем не так серьезно, потому что обязательно должны быть какие-то перебивы. Вот Лидия Яковлевна пишет: проходя мимо дома, где жила когда-то любимая женщина, Икс сказал мне задумчиво: вот лестница, по которой сходят с ума. Видите, какая потрясающая действительно фраза. Ну и попроще. Наталья Викторовна слыхала, как пьяный в трамвае говорил: а вот у нас управдома били всем домом, а секретаря только одной лестницей. Конец цитаты. Ну и, может быть, назидательное и шутливое, и очень важное для каждого из нас. Ум, порядочность, большие испытания – все это вещи, которые не следует писать у себя на лбу. Вообще человек сам у себя на лбу не должен быть написан. И еще одно назидание, на мой взгляд, адресованное мне. Нельзя быть в течение многих лет странным на один и тот же манер. Ну и, конечно же, конечно, она была одесситкой. Поэтому там есть буквально на деске сценки вместе с вот с этими тончайшими размышлениями. «Почему ты не выходишь замуж?» — кричал на меня К. «Выходи замуж за Колю Н». «Ну, оставь, пожалуйста. Ну, что он обо мне подумает, если я действительно выйду за него замуж?» Конец цитаты. В.М. говорит поучительно шестилетнему Лешу: «Вот ты ешь руками, и за это тебя отправят в зоологический сад». «Лучше в детский сад», — говорит Леша. «В зоологическом никто не ест руками». В своем последнем интервью она вспоминала Николая Николаевича Пунина. У него было любимое изречение: «Главное, не теряйте отчаяния». «Это серьезное изречение», — говорила Лидия Яковлевна, «потому что когда человек дошел до отчаяния и его потерял, у него уже ничего не осталось». Конец цитаты. Я не успеваю больше ничего сказать. Вы, наверное, сами все прочтете. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Сердце томная забота, безымянная печаль. Я невольно жду чего-то, мне чего-то смутно жаль. Чего-то, чего-то, чего-то, мне чего-то смутно жаль. Не хочу и не умею я развлечь свою хандру. Я хандру свою лелею, как любви своей сестру. Как любви, как любви, как любви, как любви своей сестру. И никто не приголубит, и никто не исцелит. Поглядишь, хандра все любит, а любовь всегда хандрит. А любовь, а любовь, а любовь, а любовь всегда хандрит. Вся сердце томная забота, безымянная печаль. Я невольно жду чего-то, мне чего-то смутно жаль.